в которой я находился. Кто-то, прислонившись к окну и глядя наружу, задал мне вопрос. «Ты уже проснулся, ты?» Ее глаза выгнулись в озорной манере. «Ах, вот каково это возвращаться к жизни после смерти. Но разве ты не умерла, разве?» Видя, как Ху Суюн хихикает, мои мысли, казалось, стали еще более запутанными. Я сразу вспомнил это зрелище перед тем, как отключиться. События, когда она умерла от меча Ючинхёка, я сражался с ним, а затем, потеряв сознание от его атаки, наконец, разделил беседу с Юсаной в библиотеке. Хан Суюн подошла к кровати, прежде чем я заметил это, и сжал мою щеку. В любом случае, Ким Дакча, ты иногда можешь быть просто очаровательным. Только тогда я понял, что она сыграла со мной шутку, выставив меня полным идиотом. Я посмотрел поближе и обнаружил маленькую иглу для внутривенного вливания, которая застряла у нее в руке. Где мы? Зал ожидания главного острова. Место, где находится этот парень и его замок. Тогда я внезапно вспомнил кое-что еще. Владыка острова взывает к воплощению Юсана. В тот момент, когда тот парень забирал Юсану, у меня перед глазами появилось еще одно сообщение. Владыка острова приглашает вас, король реинкарнаторов. Третий главный герой книги «Три способа выжить в разрушенном мире» вызвал нас на свою территорию. Но я не уверен, что мне не удалось зачистить сценарий. Разве мне не нужно завершить сценарий Срединного острова, чтобы добраться сюда? Так как, нет, ты действительно закончил с его зачисткой. Я быстро подтвердил логи сообщений. Вы завершили скрытый сценарий, захват модификатора. Награждение в настоящее время находится в режиме ожидания. Это правда. Но как? Я не собрал слог я, так как Хан Суюн молча указал на ожерелье, висящее на моей шее. Описание предмета «Дьявол похоти и ярости». Законченное ожерелье модификатора излучало мягкое свечение, но что-то подобное не могло произойти. Один из слогов должен был отсутствовать на моем ожерелье. Хан Суюн заговорила. Ючинхёк передал его тебе перед уходом, сказав, что это остаток. Ючинхёк сделал, но почему? Мои мысли снова стали беспорядочными. То, что он говорил в последние минуты, ярко звучало в моей голове. Ючинхёк, бывший регрессор. Не регрессор Ючинхёк, а бывший регрессор. О чем он думал, когда сказал мне это? Где он теперь? Следующий сценарий. Чувство пустоты и облегчения охватило меня одновременно, когда я услышал ее. Он снова пошел впереди всех, чтобы зачистить сценарий. В любом случае, кто был его целью? Ты только что проснулся, но ты уже полон вопросов. Как раздражает. Я сидел на кровати, глаза моргали, как у идиота. Она снова указала на мою грудь. При ближайшем рассмотрении вокруг моей шеи висели два ожерелья модификатора. Одним из них был модификатор Асмодея, дьявол похоти и ярости, а другим был описание предмета Ко. Глава 72. История, которой нельзя поделиться. Часть 4. Вместо этого места, где должен был быть мой модификатор, были заменены пустыми отверстиями. Не может быть. Да, еще как может. Ну, по крайней мере, он оставил позади Ко. Этот сукин сын. Теперь моя очередь задавать вопросы. Юсана все еще внутри тебя? Король реинкарнаторов уже забрал ее. Она сказала что-нибудь еще, прежде чем уйти? Я неуверенно поднялся с кровати и подошел к окну. Стоя рядом с Хан Суюн, я смотрел на раскинувшийся передо мной городской пейзаж. Реинкарнаторы бродили по улицам, которые обладали безошибочной древней китайской атмосферой. Существа из других миров тоже были здесь. Существа, которые решили жить новой жизнью в этом месте, вместе с разными именами и разными лицами. Она сказала, давай встретимся снова в следующей жизни. Для меня это все еще будет эта жизнь, но для Юсаны это действительно будет следующая жизнь. Она получила бы новое тело, новую жизнь благодаря силе короля реинкарнаторов. Другими словами, она сможет жить новой жизнью в этом мире. Хан Суюн и я смотрели на улицы внизу, ничего не говоря, как будто мы искали Юсану, скрывающегося где-то на этих безымянных улицах. Хан Суюн резко открыла губы, чтобы произнести «Идет снег». Она была права. Пушистые снежинки спускались с неба. Первоначально в этом конкретном мире не было снега. Тем не менее сейчас именно он и шел с небес. Снег падал как звездный свет. И за высокими небесами, где продолжали падать снежинки, созвездия следили за моей историей. Никаких косвенных сообщений до меня не дошло, но я все еще чувствовал, что они смотрят на меня. Вероятность, которую они собирали понемногу до сих пор, мягко рассеивалась в небе. Я повернул голову в сторону и увидел, что Хан Суюн изучает меня. Она схватила мое ожерелье-модификатор и улыбнулась. «Я думаю, ты больше не демонический король спасения. Разве ты не должен приобрести себе совершенно новый модификатор сейчас?» Я начал вспоминать дни, которые я провел как демонический король спасения, слушая ее болтовню. Это было не так долго, но эти дни были самыми яркими моментами в моей жизни. Когда мое зрение стало более влажным и размытым, я мог видеть, как Хан Суюн хихикает. «Должна ли я тогда придумать новый для тебя, ММ? Интересно, что будет звучать на тебе хорошо? Как насчет «я слишком часто раздавал» или «чудесная дыра»? А, эй, ты плачешь?» Мое лицо отражалось в ее радужных оболочках, ее глаза расширились от удивления. На самом деле, я хотел спросить ее, автора, поскольку она была писателем, возможно, она сможет сказать мне прямо, скажите мне, что я до сих пор делал добро, сделал ли я неправильный выбор или нет, получу ли я возможность увидеть желаемый вывод, когда достигну конца этой истории или нет. Эй, почему ты так плачешь? Я поняла, хорошо, я поняла, так что прекрати, это там, должно быть, она что-то придумала, когда начала рыться в своих карманах. Вскоре после этого что-то сладкое и немного кислое вошло в мой рот. Почему ты плачешь в такой хороший день, как сегодня? Я имею в виду, что даже снег тоже. Я обещаю придумать хороший модификатор позже, хорошо, сказала Хан Суюн, прежде чем отвести взгляд, чтобы посмотреть вдаль. Сегодня было 15 февраля, вот что сказал смартфон. Однако время этого места и времени Земли не было одинаковым, поэтому этот индикатор был просто ошибкой. Это была случайная дата, без смысла. Даже тогда, что, если произошло какое-то чудо, и эта дата действительно была правдой, тогда сегодня будет мой день рождения. Хан Суюн потерла глаза, когда заговорила. Я хочу увидеть других уже. Я собрал все силы, чтобы ответить. Да, я тоже. Как будто эти слова стали сигналом. Системное сообщение текст был обновлен до новой редакции. Подарок, посланный кем-то, прибыл к моему порогу. Книга, газета, журнал «Три способа выжить в разрушенном мире». Финальная редакция TXT в рассеянном падающем снеге Ю Чин Хёк смотрел на замок реинкарнаторов. Скорее всего, Ким Дак Ча уже пришел в себя, а Ю Сана находится в самом разгаре пути к ревоплощению, уже встретив владыку острова. Эта женщина. На лице Ю Чин Хёка появился глубокий хмурый взгляд. Он никогда не сможет забыть тот момент, когда его голова врезалась в эту таинственную стену несколько дней назад. Он вынужден был принудительно наблюдать за внутренностями этой стены среди ужасающей бури искр вероятности. И именно здесь Ю Чин Хёк засвидетельствовал фрагменты истории, которую не знал раньше. Некоторые из них соответствовали его ожиданиям, в то время как некоторые из них были определенно новостью для него. Некоторые из них даже застали молодого человека врасплох. Все произошло в мгновение ока, но он нашел информацию, которую искал из-за той стены, а также ответы, которые хотел найти. И теперь Ю Чин Хёк понял, что пришло время применить на практике ответы, которые он нашел. Скрытный интриган. Он поднял голову, чтобы поприветствовать взгляд некоего коварного созвездия. Созвездие «Скрытный интриган» смотрит на вас. Скрытный интриган – созвездие, которое впервые появилось в этой регрессии. И неопознанное существо – информацию или свидетельство которого невозможно найти ни в одном из миров 1863 регрессии. Созвездие «Скрытный интриган» смотрит на вас. Разве я не слишком долго играл по твоим схемам? Я уверен, что имею право задать тебе один или два вопроса. Скрытный интриган не ответил в течение короткого момента. Но затем часть небес внезапно окрасилась в темноту, и луч черного света упал на Ю Чин Хёка. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Когда вокруг него потрескивали искры вероятности, пространство и время в непосредственной близости начали заметно искажаться. В настоящее время Ю Чин Хёк находится в мире, которым правит владыка острова. Никакое высокопоставленное созвездие не сможет проявить такую вероятность в этом месте. Тем не менее, скрытный интриган был существом, которое могло сделать именно это. Черная тень поднялась в темноте. Что тебе интересно, о, марионетка самой древней мечты? Почему ты показал мне эту книгу? Тень скрытного интригана вздрогнула, словно издеваясь над ним. Ю Чин Хёк продолжил допрос. Ты хотел, чтобы я впал в отчаяние? Ты хотел, чтобы я убил Ким Дак Чу после прочтения этой книги? Может быть, да, может быть, нет. Почему ты сделал что-то подобное? «Ты думаешь, что сможешь понять это?» Услышав ответ, высокомерный голос скрытного интригана был полон уверенности в том, что он знает, что низкое существо, подобное Ючинхёку, никогда не поймет, даже услышав правду. Ючинхёк задал еще один вопрос. «Почему ты отправил Ким Докчу в 1863-ю регрессию? Почему ты приказал ему убить меня там? Давай просто скажем, что такой сценарий было бы интересно наблюдать». Тень колебалась вокруг, как будто хихикала. Ючинхёк оставался спокойным и также ровно заговорил. «Все твои планы были уничтожить Ким Докчой. Почему ты так думаешь? Есть ли у тебя основания полагать, что это так? Может быть, именно так и есть. Может быть, у меня есть довольно веская причина. Это созвездие, обладающее таинственной враждебностью к Ким Докче, и в то же время не существовало в оригинальной работе, как и он сам». Ючинхёк долго гонялся за этим созвездием, и он, наконец, достиг ответа на свое стремление в этот самый момент. «Скрытный интриган, ты Ким Докча из будущего», глава 71.1, 50 лет спустя, часть 1, прошло 4 дня с тех пор, как мы прибыли на остров реинкарнаторов. Я подтвердил точкой зрения всеведущего читателя, что другие спутники завершили свои сценарии на Среднем острове и были готовы приступить к следующему. В настоящее время я смотрел на экран моего телефона. Книга, газета, журнал «Три способа выжить в разрушенном мире». Финальная редакция TXT. Вполне возможно, что эпилог, который я так хотел прочитать, ждал меня в конце этого текстового файла. Это все, если бы удача была на моей стороне, я мог бы даже найти некоторую информацию о текущей третьей регрессии. Руководство, которое говорит мне, как действовать и как очистить предстоящие сценарии, чтобы достичь идеального конца, может быть там. Тем не менее, что если конец истории будет трагичен? Если, случайно, слова «финальная редакция» подразумевают, что он больше не изменится, ты действительно в состоянии его изменить? Что делать, если действие чтения этой вещи только устанавливает окончание в камне? Ким Докча. Я поднял голову, чтобы разглядеть Хан Суюн. Она поправляла повязку на левой руке, уставившись на меня. Девушка была единственным другим существом, оставшимся в этом мире, кто прочитал пути выживания, кроме меня. Если бы она была на моем месте, как бы Хан Суюн отреагировала? Если бы она была мной, девушка бы открыла этот файл? На что ты смотришь? Нет, это ничего. Я выключил экран телефона. Может наступить день, когда мне станет интересно узнать содержание этой истории. Однако сейчас это было не так. Эпилога, который я хотел знать, вероятно, не было в этом файле. Закончив техническое обслуживание своего снаряжения, Хан Суюн легко спрыгнула с кровати и заговорила со мной. «Пойдем уже. Чем дольше мы будем здесь оставаться, тем дальше продвинется этот ублюдок Ючинхёк. У нас есть кое-кто, с кем следует увидеться, прежде чем уйти отсюда. Кое-кто, похоже, он уже здесь». Мы услышали стук, когда за нами скрипнула дверь. Первое, что мы увидели, были толстые коричневые буддийские четки, висящие на шее человека. Затем было серое одеяние буддийского монаха и твердые, крепкие мышцы, выглядывающие из-под него. Он был боевым монахом, который очень долго проходил многократные строгие тренировки. «Я пришел за тобой, благодетель», я кивнул и сказал в ответ, «направь меня к своему королю, пожалуйста». Книга, газета, журнал «Три способа выжить в разрушенном мире». Согласно анализу лучшего из ныне живущих экспертов по роману «Пути выживания», меня, три пути в его названии относятся к трем основным героям самого романа. Первым был регрессор Ючинхёк, вторым был возвращенец Чан Хайон, и, наконец, третьим был СМС, был еще один главный герой. Хан Суюн поспешно ответила через полуденную встречу, немного взволнованная после прослушивания моей истории. Тогда я вспомнил, что у нее не будет такой информации о книге, поскольку она прочитала только до сотой главы или около того. СМС, но опять же, будет огромной проблемой продолжать доить одного главного героя более 3000 глав, не так ли? Она все еще оставалась излишне острой на язык. СМС, помимо всего этого, три главных героя, а, как и следовало ожидать от этого романа, раз за разом наступавшего на безошибочный ярлык неудачного романа, я не мог придумать реплики, потому что этот неудачный роман сильно испортил нашу реальность. Не так ли? СМС. Итак, хозяин этого замка, третий главный герой, я права? Да. Насколько он важен в путях выживания, настолько же, как и сам Ючинхёк? Нет, не совсем. Независимо от того, кто будет введен еще, главным всегда будет Ю Чин Хёк. Конечно, большая часть истории, охватывающей более 3000 глав, была раскрыта с Ю Чин Хёком в качестве фокусной точки. Два других назывались главными героями только в соответствии с описанием, приведенным в самой истории. СМС, тем не менее, два других также чудовищны, как и Ю Чин Хёк. Особенно в настоящее время третий главный герой, намного более сильное существо, чем Ю Чин Хёк, даже более могущественны, чем этот чувак. Я кивнул, осматривая пустую комнату для медитации вокруг нас. Это было то место, где реинкарнаторы совершали покаяние и очищали себя. Комната, предназначенная для успокоения ума, утомленного и истощенного, испытав много циклов самсары. Я мог слышать чтение буддийских писаний, приходящих отсюда и оттуда, но нигде не видел короля. Где король реинкарнаторов? Король уже с нами. Но все, что я вижу, это лысые монахи. На слова Хан Суюн поступил бесстрастный ответ боевого монаха. Он везде, но в то же время нигде. Я уверена, что вы не привели бы нас сюда, чтобы пошутить. Он не разговаривает с теми, кому не хватает квалификаций, чтобы увидеть его. Как забавно. Это твой способ поднять следующую тему разговора, ответила Хан Суюн, как угол ее губ свернулся вверх. Некоторое время я молча наблюдал за выражением лица этого таинственного боевого монаха, прежде чем открыть губы, чтобы что-то сказать. Если ваш король повсюду, то это значит, что любой может стать королем, не так ли, Геинг? Несокрушимая вера, державшаяся в моей руке, резко вскрикнула, и в то же время свет иллюзорного меча выстрелил в адамово яблоко боевого монаха. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Как будто невидимая стена блокировала ее, кончик лезвия, изливающий мощную магическую энергию, остановился прямо перед носом боевого монаха. Он улыбнулся и заговорил. Ты остановился на довольно провокационном решении. Ты прав. Любой может стать Буддой, когда станет просветленным. Его истинный голос отразился на всем пространстве. Я убрал свой меч и снова увидел боевого монаха. Из всего тела сочилась неземная, тонкая аура. Его радужные оболочки были теперь окрашены в чистый белый цвет, и внутри них тень мандалы вращалась против часовой стрелки. Скорее всего, этот боевой монах был одним из бесчисленных воплощений, которыми управлял король реинкарнаторов. Однако ты не сможешь продолжать в том же духе сценарий вечно. О, апостол, который несет вес спасения, пожалуйста, не говори так, как будто ты знаешь обо всех моих методах. Я больше не думал о путях выживания как о простом романе, и я определенно не видел в своих спутниках его простых персонажей. Это не значит, что я никогда не буду использовать информацию, которая уже есть в моем распоряжении. Приятно познакомиться, хранитель мандалы. Несмотря на то, что четвертая стена была активна, я все еще подвергался значительной репрессивной силе. Дружелюбный статус перед моими глазами мягко колебался. Настоящий облик грозного существа медленно материализовался за боевым монахом в наших наблюдательных глазах. Там он был правителем древнейшего слоя тьмы. Даже если бы это был Метатрон из Эдема или короли демонов с наивысшим рейтингом в мире демонов, никто из них не мог бы противостоять этому существу на этом острове. Четвертая стена трясет своими несуществующими бровями. Стена, определяющая самсару, проявляет интерес к вам. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Неопознанная стена Чанхайон, стена, разделяющая добро и зло Метатрона и, наконец, третья стена, владельцем которой являлся хранитель мандалы, стена, определяющая самсару. Я вижу, что это фрагмент последней стены. Я предполагаю, что нирвана заперт в нем. Ты прав, он был ребенком, который мог бы стать хорошим бодхисаттвой. К сожалению, он встретил вас и вынужден был покинуть мой путь буддизма. Ну, я считаю, что этот человек чувствует себя удовлетворенным. Именно в этот момент Хан Суюн вмешалась в нашу беседу. А ну-ка не гоните коней. Ты случайно не Будда? Будда, в этом мире много разных типов Будд, и я всего лишь один из них. Хан Суюн теперь стояла с ошеломленным выражением лица. Глава 71.2. 50 лет спустя, часть 1, но с другой стороны, ее реакция была вполне понятна, учитывая, что созвездие, претендующее на звание Будды, уже появилось на небосклоне. Этот Будда ним нес нежную улыбку, когда говорил со мной. Я очень долго смотрел ваши истории, дорогие бодхисаттвы, но я не помню, чтобы ты получал спонсорство раньше. Есть такие созвездия, которые раскрывают свои взгляды и выставляют на показ свою власть, а также есть те, чье существование является загадкой. Истинные буддийские подношения не в форме спонсорства, а в простых, но медитативных размышлениях. Ты уверен, что можешь расхваливать тот факт, что смотрел шоу бесплатно? Ладно, проехали. Чего ты хочешь от меня? Что я хочу? Веришь ли ты, что это я желаю чего-то от тебя, дорогой бодхисаттва? Я перевел взгляд на гигантский колокол, расположенный в середине комнаты для медитации. Внутри колокола, сделанного из прозрачного материала, была маленькая душа, сверкающая ослепительным светом. Я уже знал, чья это была душа. Ты решил реинкарнировать Ю Сану Си. Даже если я не просил тебя об этом, ты пригласил нас сюда и позволил нам выздороветь. Опять же, хотя я и не просил твоей помощи, это просто часть пути к достижению состояния Будды. Вот урок, который я усвоил, имея дело с созвездиями до сих пор, и он довольно прост. В этом мире нет созвездия, которое не ожидает ничего взамен, помогая вам. Дорогой бодхисаттва, ты пришел к довольно поспешному выводу. Только тот, кто верит в исключение всего, может различить конец сценария. Я без слов посмотрел на боевого монаха, а затем указал на колокол в центре комнаты для медитации. Я обратился к монаху. Не ограничивай воплощение Юсану этим островом, пожалуйста. Она гораздо ценнее, чем ты можешь себе представить. Все существа, перевоплощающиеся на этом острове, станут частью острова. Я покачал головой. Как и то, что ты сказал только сейчас, есть исключение из всего, не так ли? Она сможет пройти там, где остановился Нирвана. Сделай воплощение Юсаны твоим новым арахатом. Арахаты, или искатели истины, не были прикованы к острову реинкарнаторов и могли свободно бродить по мирам сценариев и продолжать испытывать циклы реинкарнации. Я готов заключить с тобой сделку, если ты это сделаешь. Заключение сделки, не так ли? Ты веришь, что знаешь, чего хочет это я? Разве это не остановить великую войну святых и демонов? Это бесполезная попытка. Эта личность не заинтересована в противоречивых историях, таких как добро и зло. Даже когда эти противоречивые истории собираются устроить нечестивый беспорядок на твоем острове, как будто он нашел эту тему довольно забавной. Глаза боевого монаха искривились довольно элегантно. Хранитель мандалы не был ни на стороне добра, ни на стороне зла. Если бы я описал это словами, он был бы существом, гораздо более близким к ничто. Таким образом, просто не могло быть, чтобы такое существо приветствовало рост власти добра и зла на его территории. Я постараюсь остановить великую войну святых и демонов. Считаешь ли ты, что такая вещь достижима с твоей силой? Мои истории ответили вместо меня. Гигантская история «Весна мира демонов» выкрикивает. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, угрожающе рычит. Воздух в окрестностях начал нестабильно дрожать, когда две гигантские истории включили свои двигатели. Если бы мое предположение было верным, хранитель мандалы не смог бы отклонить мое предложение, потому что он не мог принять участие в предстоящей великой войне святых и демонов. Вот почему, видите ли, как существо, которое не было ни добрым, ни злым, он не имел повода вступить в войну. Является ли превращение воплощения под именем Юсана в одного из арахатов твоим единственным желанием, дорогой бодхисаттва? Еще одна вещь. Похоже, вы жадный бодхисаттва. Позвольте моей туманности начать великую войну из района, который мы предпочитаем. Как хозяин острова, я считаю, что ты можешь вмешиваться в процесс по крайней мере в такой ничтожной степени. В этот момент я почувствовал ускорение слабой магической энергии по всему храму. Это был бунт статуса, как будто мне было известно о его существовании. Это был статус, обладающий определенной аурой, которая вовсе не была угрожающей или убийственной, но, тем не менее, кое-что, к чему я даже не мог даже приблизиться. Четвертая стена активируется на полную мощь. Стена, определяющая самсару, чмокнула губами. Некоторое время спустя хранитель мандалы кивнул. Я согласен с твоими условиями, дорогой бодхисаттва. К сожалению, невозможно, чтобы вся ваша туманность стартовала из предпочитаемого вами района на главном острове. В этом случае я прошу тебя прислать воплощение Ли Кильона и Син Юсен как минимум. Хаймэм, куда ты хочешь их отправить? Следующий город, правда. Боже мой, дорогой бодхисаттва, это может быть. Если бы это был хранитель мандалы, ему следовало бы задуматься над тем, что я сейчас планировал здесь. Главный остров реинкарнаторов был тем местом, где истории третьего поколения застряли во времени. поскольку эти истории имели гораздо более широкий спектр разнообразия по сравнению с первым и вторым поколениями, ваша отправная точка сыграла важную роль в приобретении неожиданных историй. Даже если другие не могли, я должен был убедиться, что эти двое детей начнут из следующего города. В свою очередь, остальные твои спутники начнут в местах, которые выбрали сами. Понял. Хан Суюн, стоявший рядом со мной, молча наблюдая за разворачивающейся ситуацией до этого момента, внимательно посмотрел на меня, услышав мой ответ. «Эй, ты, что ты будешь делать, если этот лысый монах отправит нас в странное место?» Боевой монах увидел, что мы немного поспорили, и на его губах неожиданно появилась странная улыбка. «Дорогая Бодхисаттва, это я действительно любит смотреть твою историю, но, к сожалению, истории, которые ты накопила до сих пор, просто слишком недостаточны, чтобы бороться с другими туманностями, участвующими в Великой войне святых и демонов». Может быть, она почувствовала, что слово «недостаточно» вызвало у нее какое-то беспокойство, и Хан Суюн начал язвительно повторять. «Похоже, ты не слышал новостей о том, что мы разбили Олимп не так давно. Истории, которые накопили дорогие бодхисаттвы, действительно бесподобны, но они не прошли испытания и невзгод самого времени». В следующее мгновение и тело Хан Суюн, и мое, внезапно обернулись ярким светом. Созвездие Хранитель Мандалы согласилось с вашим переходом к следующему сценарию. Переход к следующему сценарию начался. Так внезапно, я был немного застигнут врасплох, но быстро восстановил свои силы. Наконец, я направлялся к локации третьей великой истории, которая завершила кульминацию. Скорее всего, другие мои спутники были в процессе перемещения, как и я. Я повернул голову и увидел, что Хан Суюн смотрит на меня. «Ким Дакча». Я рефлексивно протянул руку к ней и ответил. «Постарайся, я приложу все силы, чтобы найти тебя как можно скорее». «Да правильно». В тот момент, когда кулак Хан Суюн врезался в мой, она была полностью окутана ярким светом. Наблюдая, как исчезла ее фигура, я снова осознал, что эта девушка действительно стала моим товарищем. Как и тогда, когда Ю Чин Хёк сказал это, Хан Суюн стала незаменимым существом для меня, с помощью которого я мог прийти к желанному завершению. По дороге в это место я оказался ей многим обязан. Итак, пришло время оплатить мой долг. Книга, газета, журнал. Однако, Ким Дакча тогда не имел понятия. В этот же момент экран моего телефона тоже начал ярко светиться. Слова со страницы, которые я не узнал, начали подниматься вверх за строкой перед моими глазами, как будто предвещая зловещее будущее. Книга, газета, журнал. Ким Дакча понятия не имел, когда снова сумеет встретиться с ней. Нет, подожди минуточку. Книга, газета, журнал. Прошло уже 50 лет. Какого черта? Глава 71.1. 50 лет спустя, часть 2. 50 лет, что, черт возьми, это все значило? Когда мое зрение стало более размытым, я поймал улыбку, всплывающую на губах боевого монаха. О, дорогой бодхисаттва, пожалуйста, постарайтесь пережить само время. Перемещение на главный остров началось. Стена, определяющая самсару, исследует информацию о ваших историях. Исследование завершено. Местоположение сценария для вас и ваших товарищей было решено. Это было последнее сообщение, которое я услышал, прежде чем потерял сознание. Сценарий «Выбор жанра» начался. Рикардо уставился в черную жидкость, наполняющую его прозрачную чашку, и вспомнил воспоминания о далеком прошлом. «Даже если вы будете тренироваться в течение 50 лет, вам будет трудно стать королевским придворным магом». Это было тогда, когда он впервые начал изучать магию. «Кажется, у вас нет подходящей конституции, чтобы стать ученым». Это было, когда ученый номер один на архипелаге Кайсиникс пришел, чтобы обучить его. «Ваши руки не подходят для того, чтобы держать меч». И это было тогда, когда он впервые схватил меч на тренировочных площадках королевского фехтования. Некоторые жизни такие. Главное, никогда не впадать в отчаяние и продолжать стремиться вперед, сынок. Отец Рикардо, Верхин фон Кайсиникс, сказал эти слова. Это не могло его утешить, хотя человек, у которого не было ни таланта, ни желания что-либо делать, все равно не утешался бы, услышав эти слова. Даже без таланта, он должен стремиться вперед независимо от обстоятельств, Кем бы он стал, если бы продолжал так жить? Рикардо пребывал в ступоре каждый божий день. Он болтался с худшими хулиганами архипелага и принимал наркотики. Он даже увлекся азартными играми и растратил судьбу своей семьи тоже. Он даже влюбился. Давным-давно, она была старше и самой красивой женщиной на всем архипелаге. К сожалению, даже это должно было закончиться после того, как она вышла замуж за его старшего брата. Рикардо уставился на эту черную жидкость и пробормотал про себя: «Я просто убью себя». Это решение было первым разом, когда он проглотил смелую таблетку в своей жизни. Мужчина слегка схватил чашку и, как будто выпивая вино, опустошил ее содержимое за один раз. Эффект зелья проявился достаточно быстро. Его цвет лица стал темным и безжизненным, а руки не двигались в сторону, оставаясь совершенно без энергии. И ровно через 4 часа, кто-то еще открыл глаза в теле Рикардо. Помимо путей выживания, я прочитал немало других историй. Когда я был маленьким, я читал те замечательные литературные произведения, которые рекомендовала моя мама, и, немного повзрослев, я сам начал выбирать книги для чтения. Кроме того, самый первый веб-роман, который я прочитал, начался с того, что его главный герой заговорил о своем несчастье во время смерти, прежде чем снова проснуться. Прямо как сейчас, блее. «Ваше высочество, принц Рикардо, вы в порядке, мой лорд?» Кто-то похлопал меня по спине, и я долго исторгал из себя содержимое моего желудка. Я вытер рот и поднял голову, только чтобы уставиться в зеркало. Отраженное в нем красивое лицо было бледным и очаровательно привлекательным. Это было определенно мое лицо, но что-то было незнакомым в этом отражении. Кем я оказался? Рикардо, ты, наверное, уже знаешь это, но я не пророк. Нет, я настолько далек от такого существа, как ты можешь себе представить. Я не демонический король спасения. Я также не король мира без короля. Я, 28. Нет, подожди. Мне было 28 лет, и я был сотрудником игровой компании. Моим хобби было чтение веб-романов. Ваши истории сопротивляются гигантской истории, которая задает мироздание. Эксклюзивный навык «Четвертая стена» активируется на полную мощность. Я медленно закрыл глаза, прежде чем открыть их снова, и сразу же почувствовал, как мир отделяется от меня. «Четвертая стена» препятствует погружению вашего персонажа. Из-за эффекта «Четвертой стены» ваше эго полностью сохранилось. Вероятность острова подозрительно относится к вашему предпочтительному обращению. Меня встретили чувства незнакомого тела. Оно не принадлежало мне. Я Ким Дакча. Мое сознание вернулось ко мне полностью, и цепь воспоминаний была организована в одно мгновение. Я участвовал в сценарии Великой войны святых и демонов и только что вошел на главный остров. Это было наводнено различным спектром истории третьего поколения. Разные истории создавали разные жанры мирозданий, и одно из них, находящееся прямо перед моими глазами, было «Владение телом». «Цу-чу-чу-чу-чу-чу». Был произнесен термин, не связанный с мирозданием. Будет наложен штраф. К тому времени, когда я снова проснусь, прошло бы 2 часа. «Ваше высочество, вы чувствуете себя хорошо?» Кто-то звал меня со стороны, кто-то, на кого я смотрел сквозь размытое зрение. «Пожалуйста, можно мне воды?» «Вы использовали язык, не соответствующий мирозданию. Наказание будет. Дай мне воды». Вот, выпив большие глотки холодной воды, я почувствовал, что мои рассуждения постепенно возвращаются. Моя голова была в беспорядке, когда в меня ворвались воспоминания о ком-то другом. Теперь я занимал тело человека, который прожил более 30 лет. Книга, газета, журнал. В некоторых районах главного острова запрещено произносить слова, которые не соответствуют действующему мирозданию. Я мог бы вспомнить кое-что из путей выживания. Хотя этот конкретный поворот едва получил упоминание, в романе определенно был такой сценарий, так называемый сценарий владения. С этого момента я буду продвигать сценарий «Великая война святых и демонов» с точки зрения этого человека. Невозможно вызвать такхаби, когда вы находитесь в соответствующей области. Вы не можете получать косвенные сообщения от созвездий, когда находитесь в соответствующей области. Не только это, странные ограничения тоже были на месте. Это было отличие от Великой войны святых и демонов, о которой я знал. Похоже, мне придется сначала собрать информацию. Вы выполнили действие, соответствующие личности принимающего организма. Ваше понимание хозяина принимающего организма увеличивается. Сразу же я начал рыться в воспоминаниях из пути выживания. Книга, газета, журнал «Архипелаг Кайсеникс», «Остров героев», которые вели эпоху святых и демонов. Я не мог вспомнить какую-либо особенно полезную информацию. Почему это должна быть область, которая не получила особого упоминания в путях выживания? Но для меня это не было совершенно чуждым местом. Это из-за того, что воспоминания о человеке, которым я овладел, перетекали в меня. Эксклюзивный навык «Список персонажей» был активирован. Первоначально я не мог видеть свое окно атрибутов. Однако если это тело, которое я принял, принадлежало тому, кто был героем этой истории, то лист персонажа, информация о персонаже, имя Рикардо фон Кайсеникс, Ким Докча, возраст 31, поддержка созвездия. Нет, в настоящее время один созвездие проявило интерес. Эксклюзивный атрибут. Одаренный хулиган. Эксклюзивные навыки. Царственный внешний вид УР 3, монолог УР 6, ролевая игра УР 5, стигма. Нет, общая статистика. Телосложение УР 10, сила УР 10, ловкость УР 10, магическая сила УР 10, общая оценка. Человек, которого вы захватили, является четвертым принцем архипелага Кайсеникс. К сожалению, ему не хватает таланта во всех видах боевых способностей, включая фехтование, магию и так далее. В настоящее время страдает от состояния ненормального статуса. Одержимый. Глава 71.2. 50 лет спустя. Часть 2. Почему я застрял внутри тела такого парня? В сообщении сценария определенно говорилось, что я займу хост, связанный со мной. Однако, что общего со мной было у этого принца-хулигана? Мало того, у этого чувака все параметры равнялись лишь 10 единицам. Единственное, что схоже между нами, это наш возраст, но даже тогда, ваше высочество, вы снова погружаетесь в ролевую игру. Ролевая игра, в прошлый раз вы подражали нашему первому предку. Теперь вы носите одежду, которую я раньше не видел, ваше высочество. Вы одеты как люди из земных хроник, сэр. Я посмотрел в зеркало, не слишком задумываясь, и заметил знакомый наряд. Как ни странно, все мое снаряжение было передано мне вместе с владением этого тела. Я ответил безжизненным голосом. Это наряд некоего короля демонов. Король демонов, ваше высочество. Я сунул руку во внутренний карман пальто и, к счастью, смог почувствовать снаряжение, которое у меня было. Все было на месте. Я сначала достал свой смартфон. Чтобы получить больше информации об этом месте, мне нужно было проверить содержание путей выживания. Цу-чу-чу-чу-чут. Применимый предмет не соответствует мирозданию и поэтому не может быть использован. Снова этот проклятый штраф. Дворецкий рядом со мной, должно быть, интерпретировал мои действия по-своему, так как он говорил так. Действительно, ваше высочество, будет лучше, если вы сумеете насладиться этим в последний раз. Вскоре вас попросит его величество. И тогда, оставив позади эти слова, дворецкий отошел от меня, и я остался совсем один в этой маленькой комнате. Книга, газета, журнал «Ким Докча одинок». Да, это облегчение, что, по крайней мере, ты здесь со мной. Интересно, что случилось с другими моими спутниками. Согласно последнему сообщению, которое я услышал, было весьма вероятно, что все они оказались в той же области, что и я. Пока я включил окно сценария, сообщения с ошибками поднимались без остановки на мой взгляд. Вы вошли в архипелаг Кайсеникс на главном острове. Архипелаг Кайсеникс в настоящее время отрезан от пространства времени региона конфликта «Великая война святых и демонов». Вы можете перейти к «Великой войне святых и демонов» после решения дополнительного сценария соответствующей области. Вероятно, мне придется собрать здесь армию и принять участие в «Великой войне святых и демонов». То есть это место послужило бы основой для вступления в эту войну. Вы не можете просмотреть информацию о сценарии. Сюжет применимого сценария будет меняться в зависимости от выбранного вами маршрута. Маршрут, который я выбрал. Нет, подожди минутку. По крайней мере, мне нужно знать, каковы условия неудачи, чтобы я мог. Вы не ошибетесь в применимом сценарии, пока не умрете. Подобная ситуация для меня будет в новинку. В любом случае, я бы не отказался от этого сценария, пока я остаюсь в живых, не так ли? Я сел на кровати и спокойно организовал свои мысли. Меня зовут в нынешнем мировоззрении Рикардо фон Кайсеникс. Поскольку этот сценарий был построен на основе одержимости, я должен был вести себя как принц, тело которого сейчас занимал. Моим текущим приоритетом должен быть поиск других членов компании Ким Дакча. Вполне возможно, что они обладали другими людьми, такими как я, поэтому только после того, как я их найду, я буду. Ваше Высочество, вы в порядке? Это рыцарь Билстон. Как только я начал думать, кто-то постучал в дверь. Рыцарь Билстон Фреймер, если воспоминания Рикардо были верны, то этот парень должен был быть моим рыцарем сопровождения. Его Величество зовет вас, Ваше Высочество. В тот момент, когда он толкнул дверь, чтобы войти в комнату, меня сразу охватило это необъяснимое чувство. Человек, стоящий передо мной, был рыцарем с белыми усами в возрасте 40 лет. Без сомнения, я должен был быть незнаком с его внешностью. Но потом, ваши истории реагируют на человека. Эксклюзивный атрибут интерпретатор сценариев отображает свой эффект. Лицо рыцаря постепенно менялось. Дакчаси, голос, который я действительно очень хорошо знал, вошел в мою голову, хотя прошло не так много времени с тех пор, как я слышал его в последний раз. Когда я еще был в армии, произошел инцидент, когда я потерял отработанный патрон. История, накопленная в человеке, говорила со мной прямо сейчас. Слова, которые потеряли большую часть своей силы, отчаянно умоляли меня о чем-то. Я сказал себе никогда больше не терять ни одного. Я хорошо знал владельца этой конкретной истории. Хёнсон Си, когда я заговорил, Ли Хёнсон уставился на меня. Выбранный человек не понимает ваших слов. Это ты, не так ли? Хёнсон Си, выбранный человек не понимает ваших слов. Текущее мироздание рекомендовало, чтобы вы действовали в соответствии с ролью, которую вам поручили. Ли Хёнсон уставился на меня пустыми глазами, вскоре его губы сложились в неловкую улыбку, и мгновение спустя мужчина ответил. Хёнсон, ха-ха, вы все еще в разгаре своей ролевой игры, ваше высочество, будет ли мне позволено узнать, кому вы подражали только сейчас? Казалось, что Ли Хёнсон совсем не узнал меня, об этом явно говорило выражение его лица, по которому становилось ясно, что он меня совершенно не узнает. Я назвал его имя, лорд Билстон. Да, ваше высочество, ты не узнаешь этот наряд, ММ. Это наряд охотников на демонов, или, может быть, член революционеров. Хотя мое нынешнее лицо было другим, моим нынешним нарядом было белое пальто, которое я носил все это время. Если бы этот человек действительно был Ли Хёнсоном, просто не было бы способа, чтобы он этого не узнал. Но тот факт, что он все еще не смог этого сделать, мог означать только. Эксклюзивный навык список персонажей активирован. Лист персонажа, информация о персонаже, имя. Билстон Фреймер, возраст, 43, поддержка созвездия. Нет, эксклюзивный атрибут. Верность, благородный рыцарь, эксклюзивные навыки. Сила быстрого реагирования УР-8, величественное фехтование королевства УР-8, стигма. Нет, общая статистика. Телосложение УР-80, сила УР-80, ловкость УР-80, магическая сила УР-80, общая оценка. Давным-давно в этом теле жили две души. Он был рыцарем королевства и в то же время щитом кого-то другого. Щит ждал своего хозяина. Он ждал, а потом ждал еще. Наконец, хозяин щита появился после долгого ожидания. Но щит больше не может выполнять свою роль. Читая объяснение в окне атрибутов снова и снова, я вспомнил предупреждение непобедимого кулака Юхасона. Когда доберешься до главного острова, будь осторожен с гигантской историей. Если это гигантская история, я думаю, что смогу теперь ее контролировать. Я не это имел в виду. Ты закончишь борьбу против самой гигантской истории, когда доберешься туда. Только теперь я понял значение этих слов. Я поднял голову, чтобы ощутить движение гигантской вероятности, охватывающей весь архипелаг. Что-то уставилось на меня, то, что не было ни созвездием, ни королем демонов. Гигантская история архипелаг Кайсиникс жадно смотрит на вас. Я сжал кулаки и прикусил губу. Все еще ничего не замечающий Ли Хёнсон продолжал бормотать самому себе. Хм, если это не революционеры, тогда, может быть, другое королевство. Ли Хёнсон, которого я знал, был поглощен этим миром и уже исчез. Глава 71.2. 50 лет спустя, часть 3, среди всех романов, которые я читал в прошлом, был этот жанр, именуемый так называемыми хулиганскими сказками. История обычно шла по образцу главного героя-хулигана, родившегося как последним ребенком в королевской или дворянской семье, и он становился лучше, пройдя через все виды испытаний и невзгод. Теперь, как правило, Большинство из этих историй начиналось аналогичным образом. Книга-газета-журнал «Королевская семья» Кайсинигс была разрушена. Например, семья разрушается еще до старта, и книга-газета-журнал «Правитель архипелага» умер после того, как его зарезал кинжал его самого доверенного советника, и он попадал в моменты смертельной опасности после того, как его родители и лучшие друзья были убиты. Книга-газета-журнал «Второй принц», известный своим мастерством владения мечом, и «Третий принц», известный своей магической силой, погибли от рук узурпаторов. Какого черта, что я должен был сделать, когда такие важные воспоминания вернулись ко мне только сейчас? Я буду вести преступника лично. Все благодаря этому я закончил тем, что поставил себя на место казни, как идиот. Много разных мыслей всплыло в моей голове. Мне было интересно, почему этот идиот убил себя, но, может, он не хотел довести дело до смертной казни. Билстон, теперь насильно сдерживаемый охранниками, мог только в отчаянии позвать меня. «Ваше высочество, принц Рикардо». Капитан схватил меня за волосы и потащил к виселице. Если бы сознание Чон Хиван все еще было здесь, это превратилось бы в довольно забавное зрелище, но, увы, я заметил люнет, предназначенный для идеального размещения моей шеи. Вскоре меня заставит лечь на гильотину и отрубит голову. И когда это произойдет, я провалю этот сценарий. Уникальный навык «Четвертая стена» активируется на полную мощность. Я посмотрел на лицо капитана охраны и спросил его: «Ты действительно собираешься это сделать?» Капитан ухмыльнулся в ответ: «О, так ты испугался только теперь, когда зашел так далеко. Это не так, тогда что? Разве ты не обещал стать моим мечом?» Слабое чувство волнения всплыло на лице капитана. «Что за чушь ты сейчас извергаешь? Ты уже забыл свое обещание? Было ли это ложью? Твоим обещанием увидеть конец сценария рядом со мной?» Персонаж Эрих Стрейкер испытывает небольшое замешательство по отношению к вам. «Похоже, ты начал нести бессмысленную чепуху сейчас, когда вот-вот умрешь. Так же, как это было с Ли Хёнсоном, Эго Чон Хиван не хотела возвращаться так быстро. Холод деревянного люнета окружил мою шею. Именно в этот момент кто-то громко крикнул: «Ее величество выходит». Я слышал, как раздвигаются шторы. Кто-то шел к сцене, окутанной почти мертвой тишиной. Шаги звучали достойно, легко, но в то же время весомо. Сопровождая эти шаги, воспоминания Рикардо текли в мою голову, как песня. «Враг моего отца и моих братьев, темный маг архипелага Кайсинигс, цареубийца». И мое сердце начало сильно биться. «Женщина, которую я любил, осужденный, подними голову». Я медленно поднял голову и увидел низкорослого короля, одетого в черный плащ средневекового стиля, расшитый серебром, с аккуратными и изящными колготками под ним. «Есть ли у вас какие-нибудь заключительные слова?» Я ошеломленно уставился на этого короля и пробормотал что-то себе под нос. Эксклюзивный навык «Список персонажей» активируется. По неизвестной причине, только часть информации соответствующего лица может быть просмотрена. Лист персонажа, информация о персонаже, имя, возраст, 50, общая оценка. Подходящий человек, в общем и целом, рейтинг, все еще готовится. Информация о короле не отображалась должным образом. Тем не менее ее лицо выглядело примерно на 20 лет, как бы я на него ни смотрел. Я долго смотрел на лицо этого короля, которое не могло соответствовать возрасту, о котором говорится в информации о персонаже. И Ли Хёнсон, и Чон Хиван были персонажами со страниц «Путей выживания». Однако на что это было бы похоже для человека, который не был персонажем, как и я, кто не был героем романа? Я держался за определенное ожидание, надежду. Я спросила тебя, есть ли у тебя последние слова. Если бы это была она, то разве не смогла бы запомнить меня? Книга, газета, журнал. Он не знал, что к тому времени, когда Ким Дакча снова встретится с ней, пройдет уже 50 лет. Это были слова из окончательной редакции романа, которые я видел перед тем, как меня втянули в сценарий. Итак, это было то, что они имели в виду. Да, мне есть что сказать. Тогда я разрешаю осужденному говорить. Я заставил себя улыбнуться и заговорил. Мне жаль, что я пришел так поздно, Суюн Си. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Сильные искры обвились вокруг меня из моего заявления, которое не соответствовало вероятности мироздания. Но я все равно должен был сказать эти слова вслух. Неизвестно, как Хан Суюн восприняла мои слова, но она просто продолжала смотреть на меня свысока без каких-либо движений. Но затем она медленно опустила голову, чтобы соответствовать моему уровню глаз. Ее бесстрастные глаза, место красоты чуть ниже них, и ее губы, которые всегда издевались надо мной для удовольствия, теперь плавно сгибаются. Продолжайте приведение казни в исполнение. Клинок гильотины срублен, но я не пытался увернуться от этого. У меня были свои причины, конечно. Книга, газета, журнал, все сценарии главного острова основаны на третьем поколении историй. Если бы мои мысли были правильными, Рикардо Кайсиникс не был бы убит таким образом. Кабу-у-у-у-ум. Одна из стен замка взорвалась, и в то же время гильотина упала. Я мог видеть сломанный клинок гильотины сквозь поднимающееся серое облако пыли. Это революционеры. Защитите ее величество, сейчас. Среди хаоса я слышал громкие крики королевских стражников. Вскоре зал для аудиенций стал сценой чистого столпотворения, наполненного мучительными стонами и криками. «Черт возьми, это первый принц, остановите его, вы должны остановить его любой ценой». Это был первый принц архипелага Кайсиникс, кровный брат Рикардо, а также гений в фехтовании и магии, а также в академических кругах. «Я пришел, чтобы спасти моего младшего брата». Меня приветствовало это переполняющее чувство счастья. Когда в зале для аудиенции танцевал и искрился потрясающе красивый свет меча, королевские стражники, бросившиеся во всех, рухнули один за другим, как марионетки с обрезанными струнами. Был кто-то, кто никогда не изменился бы, даже если бы мировоззрение или сценарий вокруг него изменились. Действительно, когда-либо был бы только один такой человек, даже если бы вы искали всю эту мировую линию. Но я закрыл губы в тот же миг, как они открылись на полпути. Хотя я и не был уверен, в чем была причина. Гигантская история архипелаг Кайсиникс наслаждается кровавой, жестокой битвой. Мои товарищи до сих пор совершенно забыли обо мне. Я был уверен, что это будет та же история и для этого парня. В некотором смысле, это может быть для него лучшим, подумал я. История «Товарищ в жизни и смерти» начинает повествование. Это было тогда, первый принц внезапно уставился на меня, а потом в моей голове появилось сообщение. СМС, ты дурак, ты, должно быть, Ким Дакча.